Метко давали прозвища наши предки. Схватывали самые заметные, самые выпирающие черты рода. Будь то гордыня, ум, удаль или хвастовство, прозорливость или глупость. Фамилия часто многое говорит о человеке. Наверное, Маркиросову понравились дикие выходки комполка Гордиенко. По его примеру занялся мордобоем и он. Единственное, что утешало меня тогда, это то, что кроме заморыша Маркиросова, примеру Гордиенко больше никто из офицеров не последовал. Да и в других полках этого не было. Только генерал как-то на переправе ударил палкой одного нерасторопного офицера. Тот во время бомбежки застопорил своей повозкой движение. А комсоргу стрелкового полка, который носит мою звезду, не завидую. Об этом герое-политработнике до 1970 года я, как и многие, ничего не слышал. Человек он неплохой, пытался подружиться со мной, все же испытывает угрызение совести. Как-то на ветеранской встрече пожаловался мне. Жена и дочь не признают его героем. Наверное, в порыве откровенности он рассказал им, как героем стал. Вот они и не уважают его. Во время войны я часто поддерживал полк, в котором он служил, но ни разу на передовой его не видел. Он постоянно, как и большинство политработников, в тылах обитал. Под Ржевом, где в боях 100 раз умереть можно было, он мой ровесник. Все 6 месяцев на курсах комсоргов при политотделе армии провел. Симпатичный, угодливый, вот его в политработники и определили. Конечно, он не виноват, что героем стал. Нужно было кого-то из политических, для счета и для показа, что и политработники воевали. Вот его и вписали в список героев. Кто, кроме его жены и дочери, знает, как он героем стал? Никто. Пусть считают, как привыкли читать в газетах, что комсомольские вожаки солдат вот так уводили, да еще и кричали при этом «За Сталина!» и так далее. Полевые офицеры. Тогда на войне, находясь на переднем крае, мы не думали остаться в живых, потому не интересовались наградами, не до них было. Главное боевую задачу бы выполнить, побольше немцев истребить, да своих солдатиков сберечь. О себе не думали, вроде бы привыкли считать себя неубиваемыми. Кто же вместо тебя уже опытного воевать-то будет? И все же нам тогда хотелось, чтобы награждали оперативно, прямо на передовой, в присутствии участников и свидетелей боя и подвига. Пока люди еще живы и могут порадоваться, что их подвиг замечен и оценен. А затяжки и проволочки в награждении были выгодны только верхам. По прошествии времени события и люди забывались, и в наградные списки вносились непричастные к боям люди. Строгая засекреченность и тщательное сокрытие полных списков награжденных прикрывали необъективность в награждениях. Конечно, истинные, настоящие герои рождались в боях на передовой. Их знала и славила вся передовая. Это по-мужски скупая, но высокая оценка подвига людьми-очевидцами, знающими толк в боях, была самой большой наградой для воина. Готовый каждую минуту умереть, он не рассчитывал получить орден по итогам года, когда политодел подобьет наградные бабки. Иные даже суеверно радовались, что награда обходила их, значит, не убьет в ближайшее время. Но в любом случае, солдатская молва об истинных героях никогда не доходила до политодела, потому что политработники всегда держались подальше от передовой и не всегда знали, что там происходит. Хотя о том, кто что сказал, сразу становилось известно в политотделе и особом отделе, поэтому имен настоящих смельчаков и не оказывалось в списках награжденных. В жизни передовой и тылов постоянно наблюдался некий контраст. Передовая жила своей отчаянной, бурной, полной опасностей, смертей, ранений и страхов, быстротечной жизнью без будущего. А тылы, политотдел, штабы жили мирной, размеренной, обстоятельной, стабильной, тихой и спокойной жизнью, с перспективой на далекое, даже послевоенное будущее. На передовой было не до наград, а тыловики, едва заканчивалась успешная боевая операция, начинали усердно тереться около начальства, в ожидании очередных наград, званий и повышений по службе. В двух стрелковых полках дивизии служили два талантливейших, героических и удачливых командира батальонов – Абаев и Морозов. Их не ранило и не убивало в течение полутора лет, хотя они постоянно были под огнем. На этих двух командирах выезжала вся дивизия. В их батальоны сводили остатки солдат из полков, а то и из всей дивизии. В каких только переделках не побывали их батальоны. И всегда они выходили из них победителями. Я горжусь, что каждый из этих комбатов стремился заполучить в поддержку именно мою арт-батарею. Потому что, в отличие от других командиров батарей, я всегда находился рядом с комбатом, в цепи атакующих. К тому же я был, как и они, неубиваемым, и я никогда не подводил пехотинцев. У самой нашей траншеи останавливал любую атаку противника, а затем катил огневой вал впереди нашей наступающей пехоты, уничтожая отступавших врагов. Вся дивизия знала Морозова и Абаева, но начальство никогда не выделяло этих комбатов среди других офицеров ни наградами, ни званиями, ни повышениями в должности. Как они пришли в дивизию, Абаев капитаном, а Морозов старшим лейтенантом, так и остались в этих званиях до конца войны. Да и орденов у них было, как и у остальных офицеров-окопников, 2-3. Морозову никак не могли дать звание героя, потому что именно его батальон форсировал Днестр. Но все равно он не получил, как многие остальные герои, ни повышения, ни менее опасной должности, а продолжал в скромном звании старшего лейтенанта до конца войны командовать батальоном. Наверное, его, как и Абаева, руководство не любило, начальству не нравились самостоятельность и ярко выраженное, обостренное чувство собственного достоинства, присущее этим офицерам. Особенно это выделялось на фоне угодничества и подхалимства некоторых других командиров. Только Господь воздал им должное. Оба они выжили на войне. К 1942 году сложилось так, что основной, немногочисленный состав довоенных кадровых офицеров, кто избежал репрессий 1937 года, вырвался из окружений в 1941, в большинстве своем служил в штабах или командовал полками и дивизиями, и они имели военное образование и драгоценный боевой опыт. Многие вернулись в строй после ранений. На передовой же роты и батальоны поднимали в атаку большей частью офицеры из запаса или бывшие студенты и десятиклассники, только что окончившие краткосрочные курсы. Формально военного образования они не имели. Кадровые офицеры считались в армии настоящими офицерами, своими, истинно военными людьми, профессионалами, которые могут нести службу в штабах, тылах. У них была перспектива продолжать службу и после войны. Кадровые офицеры росли в званиях, их награждали, переводили на более высокие и безопасные должности. А пришедшие из народного хозяйства инженеры, учителя, агрономы, как и скороспелые мальчишки, выпускники краткосрочных курсов, считались офицерами второго сорта, людьми в офицерском корпусе временными. Зачем им повышать воинские звания и должности, давать награды? Они приходили, воевали на передовой, погибали, выходили из строя по ранению, снова возвращались ненадолго на передовую. Продолжительность жизни их измерялась двумя-тремя боями. На них-то и выезжали в кровавых боях в 1942-1945 годах. Наиболее живучих, уже опытных боевых офицеров, таких как Морозов, Абаев, Михин, Зверский до нервного истощения использовали, да можно сказать, эксплуатировали на передовой. И они случайно узнавали, что существуют дома отдыха для офицеров-фронтовиков. Однако в этих домах отдыхали от тяжких и опасных трудов офицеры штабов, тылов и политработники. Сами же окопные офицеры, патриотически настроенные, заранее положившие свои жизни на алтарь победы, готовые в любую минуту умереть и не мечтавшие даже дожить до конца войны, чувствовали свою второсортность и ни о какой перспективе не мечтали. Поэтому они не обзаводились хрустящими портупеями, хромовыми сапогами, кубанками и фуражками. У них в окопах не было условий тренироваться в щелканье каблуками и в подхалимских вывертах холеного тела. и они вьюном на животе ползали под дождем, в грязи и пыли, спасаясь от пулеметного огня противника. В помятом, грязном и копченом обмундировании, в кирзовых сапогах, почитаемые только на передовой да своими подчиненными, они общались с начальством только по полевому телефону, да и слышали в основном одно и то же. «Вперед такой-сякой! Не возьмешь траншею, расстреляю!» Воспринимали свою второсортность полевые офицеры спокойно, без обиды и возмущения, как естественную предначертанность судьбы, а иные даже и не догадывались о ней. Их не трогало и не интересовало, что знают и думают о них в штабах и политотделах. Гордились, радовались и довольствовались тем, что они честно служат родине, до последнего дыхания преданы ей. Оценку их деятельности, самую объективную и самую значимую для них, дают им люди передовой. После войны, отдыхая в Сочи, я заходил навестить проживавшего там бывшего командира нашей дивизии, генерала Миляева. На войне это был молодой, храбрый и боевой генерал. Мы любили его. Сколько же воспоминаний было у нас с ним о сражениях, о людях, о необычных случаях. И, вспоминая, генерал сожалел. «И почему мы тебе героя не дали?» «Не знаю, товарищ генерал», — ответил я. «Мы же тогда об этом не думали, не знали и не интересовались. Воевали себе да воевали. Вы ведь, товарищ генерал», — прервал я задумчивое молчание Миляева, «не всегда достойных награждали. Но за что вы дали героя командиру штабной роты или командиру саперного батальона? Некоторым парторгам и комсоргам, людям тыловым, ничего героического они не сделали. А ротный на встрече в Молдавии даже публично оскорбил вас, будто каким-то золотом вы не поделились с ним. Я тогда еще на вашу защиту выступил». «Да!» — махнул рукой генерал. «Я, что ли, занимался наградами? Политодел все решал. Меня ведь тоже обошли с героем!» Печально закончил он. Задумался и, помолчав, добавил: «Большинству командиров дивизий по совокупности боев дали героя. Наша дивизия одной из лучших была, а я героем не стал, хотя знаю почему. Член военного совета армии попросил у меня трофейную машину, а я пожалел, себе оставил эту легковушку. И вот результат». К сожалению, ни памяти, ни совести, ни малейшей справедливости в присуждении наград не было. Так и хочется призвать на помощь Господа Бога. Но он был бессилен покарать раздавателей наград. Хотя для меня он сделал практически невозможное, уберег до самого конца войны от многократно неминуемой смерти, за что и молюсь ему всю жизнь. Глава 26. Отец и брат. Мой брат-ополченец. Не прошло и месяца после начала войны, а враг уж захватил Смоленск, Ярцево и Ельню, круша все на своем пути, обходя и окружая, пленяя и уничтожая. Немецкие войска неудержимо рвались к Москве. Наше командование, оправившись от шока страшнейшего поражения первых недель войны, стало организовывать противодействие врагу. А для этого нужны были силы. Уже в июле в помощь регулярным войскам в Москве и в Подмосковье начали спешно формироваться 12 дивизий народного ополчения. Плохо вооруженные, не обученные, даже не переодетые в военную форму, эти соединения поспешно бросались в бой. Ими затыкали бреши, образовавшиеся в ходе маневренной войны, главным образом на московском направлении. Но, неся большие потери, эти части не могли оказать врагу сколько-нибудь серьезного сопротивления. В начале августа пешим маршем направилась на запад из района Наро-Фоминска и 2-я Ленинского района дивизия народного ополчения. В 3-м взводе 5-й роты 3-го стрелкового полка этой дивизии служил мой 17-летний брат-доброволец Николай. Для мальчишек, не служивших в армии и не отлучавшихся пешком из дома и на десяток верст, переход в 300 километров был не из легких, но дух у них был боевой. Командиры и политработники в первую очередь беспокоились за ноги своих подопечных. Однако новобранцы за сутки одолевали по 30 километров. Шли ночами, днем колонну людей сразу заметят немецкие самолеты и тут же разбомбят. На месте сосредоточения рассчитывали постоять 2 недели. Надо было спешно подучиться военному делу. Подростки не умели еще ни в цепь рассыпаться, ни окапываться, ни прятаться от пуль, ни ползать по-пластунски, не говоря уже о стрельбе из винтовок, которых у них пока не было. Да и рукопашному бою надо бы подучиться, хотя бы самым элементарным приемом. После трудного перехода ребята помылись в бане, привели себя в порядок. Им приказали с помощью подручных инструментов изготовить из дерева модели винтовок. Когда вооружение было готово, их стали учить строевым приемам, затем и умению занимать огневые рубежи, перемещаться с оружием на поле боя, подниматься и бежать в атаку. На настоящей винтовке, которую приносил на занятия командир взвода, изучали ее устройство, название частей, пробовали по очереди разбирать и собирать 3-линейку. Ребята писали письма домой. Вот единственное сохранившееся у мачехи в Борисоглебске письмо брата от 12 августа 1941 года. «Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама. Во-первых, в строках своего письма я вам сообщу, что я жив и здоров, того и вам желаю. Папа и мама, вчера, 10-8, я получил письмо от Пети по адресу Нарофоминск, это возле Москвы. Но оно дошло и сюда, несмотря на то, что я уже далеко от Нарофоминска. Это письмо он послал 23 числа, а от вас я еще не получал ни одного письма. Может, вы на другой квартире или пишете, чего не надо, вот они и не доходят. Мама, получаете ли вы мои письма или нет? Я вам много писал. Получили ли вы мои деньги, напишите. Чистой бумаги пришлите и все пишите. Я живу хорошо, кормят хорошо, так что все сыты, водят в баню. Письма пишите по адресу. Действующая Красная Армия, 933-е полевое почтовое отделение, 3-й стрелковый полк, 5-я рота, Михину. Обо мне не горьтесь, скоро побьем немца, я вернусь домой. Петя мою фотокарточку получил, а вы, не знаю. Я было бросил писать Пете письма, так как не знаю его адреса, но получил письмо. У него опять старый адрес. Сейчас достану бумагу и напишу ему письмо. До свидания. 11-8 Михин. Мама, вышли мне чистой бумаги. Плохо, что нет ни у кого чернил с ручкой. Приходится писать карандашом. Нам, наверное, придется постоять здесь порядочно. Хотя я и сам не знаю, скоро или нет. Но как думаем мы и командиры, что постоим? Потом, получили ли вы мои вещи или нет, сообщите. Ну, до свидания, жду ответа. Как будто и нечего больше писать. Передавайте привет бабане и всем знакомым. До свидания, Михин. Адрес на письме треугольнике. Борисоглебск, Воронежской области. Ленинская, 114. Михину, АА. Штампы. Полевая почта 933.13.08.41. Борисоглебск, 27.08.41.